Братья. Кипр, 1968-1974 годы. Как-то вечером, когда Костасу было 11, он сидел по своему обыкновению за кухонным столом у открытого окна, с головой погрузившись в чтение. В отличие от братьев, предпочитавших торчать в их общей спальне, Костас любил проводить время здесь, читать или заниматься, наблюдая за тем, как мама работает. Кухня была его самым любимым местом в доме, с ароматным паром над стоявшими на плите кастрюлями, кухонными полотенцами, трепетавшими на ветру, связками сухих трав и плетеных корзин, свисавших с потолочных балок. В тот вечер Панагиота консервировала певчих птиц. Она открывала грудки большими пальцами и натирала внутренности солью со специями, тихонько напивая себе под нос. Время от времени Костас бросал взгляд на мать. В свете масляной лампы ее лицо казалось слепным. В воздухе стоял запах уксуса, настолько острый, что щипало в носу. На Костаса нахлынула волна тошноты. В горле появился вкус соленой воды. Он отодвинул в сторону книгу. При всем желании ему не удавалось отвести взгляд от крошечных бурых сердец на деревянной столешнице или от выпотрошенных птичек с полуоткрытыми клювами в стеклянных банках. Костас тихо заплакал. «Что случилось? Пойди, Мо». Панагиота, вытерев руки о передник, подбежала к сыну. «Тебе что, не здоровится? Живот болит». Костас покачал головой, пытаясь обрести дар речи. «Тебя кто-нибудь обидел? Скажи мне, любовь моя». Проглотив ком в горле, Костас кивнул в сторону столешницы. «Мама, не делай этого, я не буду это есть». Панагиота удивленно уставилась на сына. «Но мы ведь едим животных. Коров, свиней, цыплят, рыбу. Иначе мы умрем с голоду». Костас не сумел придумать адекватный ответ и не стал притворяться, будто ему есть что сказать, а потому просто пробормотал. «Это ведь певчие птицы». Панагиота подняла брови, ее лицо омрачилось, но буквально на секунду. Она собралась было сказать что-то еще, но передумала и, вздохнув, взъерошила сыну волосы. «Ну ладно, если это тебя так расстраивает». Однако в тот момент, когда все вернулось на круги своя, Костас заметил, как вспыхнули глаза матери, смотревшие на него с жалостью и пониманием. Он догадался, о чем она думает. Она явно считала Костаса чересчур сентиментальным и более сложным для понимания, чем его братья. Все три брата росли очень разными, причем с годами разница лишь усилилась. При всей любви к книгам, Костас, в отличие от старшего брата, вовсе не собирался быть поэтом, мыслителем. Михалис жил внутри языка и всегда мучительно долго подбирал нужное слово, как будто охотился за точным значением. Он называл себя марксистом, синдикалистом и антикапиталистом. Ярлыки, внедрившиеся в мозгу его матери, точно ползущие по стене бугенвиллея. И говорил, что в один прекрасный день трудящиеся всего мира объединятся, чтобы скинуть своих угнетателей, богачей, а следовательно, греческий крестьянин и турецкий крестьянин не враги, а товарищи. В связи с этим Михалис не одобрял ЭОКа, да и вообще любое проявление национализма. Он не скрывал своих взглядов, открыто критикуя надписи синей краской, которые начали появляться практически на каждой стене в округе. «Да здравствует Энозис! Смерть предателям!» Если Костас совсем не походил на старшего брата, то и с младшим у него тоже не было ничего общего. Андреас, высокий, стройный парень, с большими карими глазами и застенчивой улыбкой, изменился практически за несколько месяцев. Он говорил о Гривасе, лидере ЭОКБ, не так давно умершем в Лимассоле, как о святом, называя его Дигенисом, по имени легендарного героя византийского эпоса. Андреас мог поклясться на Библии в своей решимости освободить Кипр от врагов, как англичан, так и турок, и ради этого был готов убивать или умереть. Но поскольку Андреас отличался склонностью давать волю фантазии, а в семье он был младшеньким, самым любимым и балованным, родные не слишком верили в серьезность его намерений. Все три брата, некогда очень дружные, существовали в практически не пересекавшихся между собой мирах, хотя и жили под одной крышей. Они редко ссорились и, соглашаясь на установленные матерью порядки, осторожно обходили стороной правду каждого из них. Так они и жили, пока в одно мартовское утро Михалиса не убили у всех на глазах. Его застрелили на улице с книгой под мышкой, с заложенной страницей со стихотворением, которое он читал. Личность стрелка так и не удалось установить. Одни говорили, что парня убили турецкие националисты за то, что он был греком и христианином. Другие утверждали, что ему отомстили за критику греческие националисты. Несмотря на отсутствие каких-либо официальных доказательств, Андреас через собственные источники установил истинных виновников. Костас видел, как огонь мести в душе младшего брата разгорался с каждым днем все сильнее. И вот однажды вечером Андреас не пришел ночевать, его постель осталась нетронутой. Панагиота и Костас избегали этой темы, хотя оба знали, что Андреас вступил в ряды ЭОКБ. С тех пор от него не было ни слуха, ни духу, и никто не знал, жив он или нет. Теперь Костас с матерью остались одни в доме, который, казалось, съежился и потемнел по краям, свернувшись подобно спасенному из огня письму. По вечерам, когда над лимонными деревьями ярко светила луна и в воздухе ощущалась едва заметная дрожь, вызванная то ли невидимыми глазу насекомыми, то ли сосланными на землю феями, Костас ловил на себе страдальческий взгляд матери и невольно задавался вопросом: при всей своей щедрой материнской любви не спрашивает ли мать себя или своих уважаемых святых, почему убили самого страстного, красноречивого сына, и почему младшенький, авантюрный и романтичный покинул отчий дом, а у нее остался лишь робкий, скрытный средний сын, которого она никогда толком не понимала.